Итак, Микеланджело Буонаротти, человек в зените своей величайшей одаренности, своей гениальности, своих расширяющихся способностей, и все-таки он не выглядит радостным, счастливым, бездумным. Он все еще надеется, что сейчас, наконец, будет какой-то новый период, раз он так известен, так признан. Наступит этап внутренней духовной свободы, вот то, к чему и творческой свободы. Он постоянно стремился, чтобы заказ был только радостью, но, в общем-то, его духовная несвобода сейчас только усилится после Давида и несостоявшейся росписи в зале заседания синьории. Микеланджело никогда не выглядел особенно жизнерадостным человеком. Известно, что он был постоянно мрачноват, углублен, погружен в себя, довольно раздражителен. Передают такой эпизод. Нелюдимый и застенчивый, идет он по улице и встречает Рафаэля и говорит вдруг раздраженно, юного по сравнению с ним мальчика, что это ты, Рафаэль, всегда окружен людьми, как вельможа? Рафаэль ответил, а вы одиноки, как палач. И действительно, Микеланджело даже в юности не ходил на вечеринки молодежи. Он всему предпочитал труд, работу, новые замыслы, новые эксперименты в той области, которую он обожал, скульптуру и живопись. Но была в нем и некая желчность, готовность обидеть острым словом. Например, любивший его Бенвенуто Челлини все-таки писал, что Микеланджело любил издеваться с юности над всеми. И однажды пострадал из-за этого. Некто Ториджано, тоже мальчишка-юноша, за какую-то очень острую, очень обидную реплику ударил Микеланджело так, что сломал ему нос. И надо сказать, что этот сломанный нос виден на автопортрете Микеланджело. Итак, грустноватый, одинокий, не готовый насладиться успехом и счастьем. Вот, например, Рафаэль умел это делать, а Микеланджело нет. Он получает предложение, казалось бы, сулящее тоже большой успех, жизненный успех. Во всяком случае, вся его семья была в восторге. Семья, которая всегда ждала от него денег, материальной поддержки, помощи. Они всегда волновались, сможет ли он им оказать материальную помощь. И он оказывал. Микеланджело получил предложение прийти на службу к самому римскому папе. И какому папе? Совершенно незаурядному человеку, который стал папой под именем Юлия II. О нем надо сказать несколько слов. Одного того факта, что он, Юлий II, можно сказать, нанял на работу к себе таких, как архитектор и скульптор Браманте, такого гения, как Микеланджело Буонаротти, Рафаэля Санти, этого достаточно, чтобы папа запомнился? То есть он умел увидеть этих людей и поставить их на ту художественную службу, которая называется попыткой прославления Рима, папского престола. Его меценатство имело политическую цель. Рим должен стать самым замечательным местом в мире, в том числе и в художественном смысле. Меценатство с политической целью. И все-таки меценатство. Но этот Юлий был еще и полководцем, в прямом смысле слова. В преклонные годы, а он стал папой после 60 лет, 64 года, он был полководцем, он выходил не раз в открытые сражения, возглавляя войско против завоевателей и соперников, по-своему хотел блага для Италии, то есть мечтал об ее объединении, но именно под папской властью. В общем, фигура необычная, неординарная и тоже страстная. И вот этим двум людям, Микеланджело и папе Юлию II, пришлось встретиться надолго, на несколько лет, и оставить след от своих непростых отношений, имевших значение для истории искусства. Итак, папа Юлий II занял папский престол после того, как 20 лет в ранге кардинала с молоду провел время около тиары, пережидая своих предшественников, переждал троих. И, наконец, вот он папа римский. У него родился замысел, связанный с Микеланджело, совершенно такой невиданный, необычный. Подобно древнеегипетским фараонам, папа Юлий II запланировал при жизни своей создать для себя гробницу, и чтобы эту гробницу украсил скульптурами не кто-нибудь, а Микеланджело Буонаротти. И вот Микеланджело предлагается создать около 40 скульптур, статуй для гробницы папы Юлия II. План, казалось бы, мало радующий художника, а нет. Для Микеланджело, человека много думающего о смысле бытия, для человека, для которого христианские идеи, в том числе о загробном мире, не чужие, а родные, органичные, этот проект интересен. И он задумывает 40 скульптур, которые покажут, что и искусство, и природа в какой-то мере пленники смерти. В замыслах у него фигурируют Уран, Кибелла, Моисей. Моисей потом родится, и какой Моисей? И так ему становится интересно. Он задумывает философское общество скульптур, которые будут людям передавать мысли не лично о Юлии II, это мелко для Микеланджело, о смысле бытия и о смысле смерти. Микеланджело отправляется сам в каменоломни, в Карару, это в Тоскане, известное место, где были замечательные месторождения, каменоломни, где добывали мрамор, замечательный карарский мрамор. Мрамор, который, оставаясь белым, вместе с тем, под резцом великого мастера, начинал светиться каким-то тончайшим светом, напоминая живое и теплое человеческое тело. Он сказал, что он сам выберет мрамор, лучший мрамор, для великого замысла, для великого будущего сооружения, условно, для него условно, называемого гробницей Юлия II. Потом, в процессе работы, он начнет отдавать душу и идеи увековечения памяти Юлия, когда они переживут длительный этап личных отношений. А пока Микеланджело отправился в Карару за мрамором. Мрамор поступает в Рим. Папа щедро оплачивает эти работы, сказав: «Ты, Микеланджело, можешь приходить ко мне в любую минуту. Карарский мрамор, замысел этой гробницы, для меня так дорог». И вдруг что-то разрушается. Несколько месяцев, ну где-то 8-9 месяцев, Микеланджело отсутствовал, возвращается в Рим, видит, что большая часть площади собора Святого Петра заполнена этими заготовками, замечательным мрамором, душа его радуется, и хочет зайти к папе Юлию, договориться об оплате последних поставок. Его вдруг не принимают. Раз не принимают, два не принимают, и он говорит тому охраннику, который его не пускает туда, к папе: «Да знаешь ли ты, кто я?» «Знаю. Именно вас не велено впускать». Пережить такое гордый Микеланджело не может. В ту же минуту он бросается домой, приказывает служанке собрать что-нибудь очень быстро в дорогу и уносится в ночи из Рима. Не может гений быть игрушкой папы. Юлий не скоро это поймет. Это только первый ему урок. Его нет в Риме. А что же случилось? Почему изменилось отношение папы к великому замыслу этой гробницы? Интриги. Нормальные, обычные, человеческие интриги, хитрости, недоброжелательства, которые живут во все эпохи, во все времена, вокруг гениев особенно густо. Интриги были связаны с человеком по-своему замечательным, одаренным. У Микеланджело хватило широты души до конца своих дней признавать, что это человек талантливый, прекрасно зная, что это его соперник и недруг. Это был Донато Браманте, практически ровесник Юлия, немолодой человек, который был тоже очень близок к папе и занимался сооружением, осуществлением великого проекта собора Святого Петра, великого архитектурного замысла. Он испугался конкуренции со стороны Микеланджело. Дело обычное, которое преследует этих великих талантливых художников. Он испугался, что гробница, ее замысел, вытеснят из головы папы заботы о соборе Святого Петра. В конце концов испугался, что деньги потекут не сюда. А Браманте, видимо, в отличие от Микеланджело, умел направить финансовые потоки так, чтобы и лично ему они приносили пользу. Микеланджело Буонаротти был этого чужд. Он жил другой, духовной жизнью, высокого накала. И вот Браманте начал намекать папе, что замысел гробницы опасный, что это дурная примета при жизни себе сооружать гробницу. Папа Юлий II собирался жить долго, и нашептывания Браманте сыграли свою роль. Юлий внезапно охладел к замыслу гробницы. Это выглядело примерно так: отложим, попозже. Все мы прекрасно знаем, как опасны такие решения власть придержащих. Микеланджело бежал от Юлия II, конечно же, домой, во Флоренцию. И папа начал немедленно требовать, чтобы власти Флоренции отдали ему Микеланджело Буонаротти. Как игрушку, как вещь. Отдайте мне Микеланджело. Как должен был чувствовать себя этот гениально одаренный человек с тонкой душой, ибо в его могучем теле каменотеса жила душа поэта. Я еще скажу о его стихах. Как он должен был себя чувствовать, когда началась борьба за него, как за вещь? Верните мне Микеланджело. Власти Флоренции во главе с Содерини стали его уговаривать вернуться к папе. Ссора с римским папой была опасна для города. Но он не вещь. Он отказывается, он не возвращается. И тогда папа Юлий II отправился в Болонью, куда его призывали сложные отношения с этим тоже строптивым, независимым городом. Отправился как бы по своим болонесским делам привести этот строптивый город к покорности и затребовал, чтобы туда, скажем так, на нейтральную территорию, прибыл его скульптор. Флорентийцы, власти, умоляли Микеланджело выполнить волю папы. И он ее исполнил. Он прибыл в Болонью, хотя до этого у него были планы разорвать с папой навсегда, вплоть до безумных планов. То идеи переговоров с турецким султаном, который через францисканских монахов предложил Микеланджело построить мост через бухту Золотой Рог. Микеланджело – христианский человек, истинно глубоко христианский человек, дошел до мыслей о турецком султане. Это говорит о том, насколько же ему оскорбительны были эти путы. Сегодня строишь мне гробницу, завтра я передумаю. А теперь я опять надумаю, я тебя прощу. Игрушкой он быть не мог, но обстоятельства жизни были таковы. Эпоха страшная, эпоха по-своему прекрасная и по-своему ужасная. Это возрождение, это взлет духовной культуры, это немыслимый выброс талантов, которые окружают того же Микеланджело. Каждый из них в окружении других талантливых людей. Но вместе с тем, это эпоха ожидания конца света. Это эпоха борьбы между реформацией и контрреформацией, расцвета инквизиции. Это странное и по-своему страшное время. И человеку, который совершенно неординарен и выпадает из любого контекста, в ней особенно тяжело. Микеланджело все-таки отправился на встречу в Болонье. Папа встретил его сварливыми словами: «Я приехал к тебе», объяснив, что Болонья, даже Болонья для него предлог. И там дал ему заказ. изготовить для Болоньи, для собора Сан-Петронио, их главного почитаемого собора бланесцев, свое изображение, как бы знак того, что они примирились и склонили голову перед папством. Фигура была изготовлена. Колоссальная, быстро изготовленная и отлитая из бронзы изображение Юлия II, сидящего, но очень крупная фигура, в сидящем положении размер 4 метра, высота 4 метра, и она была установлена на фасаде собора Сан-Петронио. Папа восседает на папском престоле, в левой руке у него ключи, символ его духовной власти, в общем-то, ключи от Царствия Небесного. А правая протянута вперед. И есть такое предание, что папа спросил: «А что это я делаю правой рукой?» «Благословляете и немножко грозите», — ответил Микеланджело, который, как художник, передал сущность этой натуры воинствующего и воинственного и воюющего римского папы. Эта скульптура, как и многие великие творения Микеланджело, не сохранилась. И у нее была странная и по-своему страшная судьба. Очень скоро, года через 4 после ее создания, в 1511 году, она была сброшена противниками папства в Болоне, разбилась, а лом, оставшийся от бронзовой развалившейся скульптуры, купил герцог Феррары, заклятый враг Юлия II, человек, с которым он боролся и воевал. И в насмешку над папой приказал из этого лома отлить пушку, назвав ее Юлия. Вот и судьба наверняка прекрасного и неординарного произведения.